Глава 11. Дневник Лидии 2. 2 мая XXX года. Я ужасная. Бросила сестер и сбежала. Неужели мама никогда меня не любила? 3 мая XXXX года. Садовница сказала, что я не должна себя винить, но я так не думаю. Если бы я была осмотрительнее, мама ничего бы не услышала. А если бы раньше рассказала обо всем сестрам, они бы могли сбежать вместе со мной. Теперь она отдаст их демону или будет мучить. А вдруг вообще убьет? Нет, моя мама не такая. Она меня точно любила, и сестер тоже. Тем более они вели себя лучше, чем я, и ни в чем не провинились. 4 мая XXXX года. Браслет иногда сжимает запястье, и я снова теряю сознание. В ушах звенит пронзительный голос мамы. Я хожу к садовнице и плачу. Она успокаивает меня, лечит целебными травами, говорит, что все образуется. Но мне очень страшно. Я боюсь за сестер и садовницу. Она пролила столько крови ради своих деревьев и растений. 5 мая XXXX года. Мне хочется проснуться от этого кошмара. Но это даже не сон. Я существую и, кажется, будто тону в морской пучине и не могу выбраться. Я с трудом поднимаю веки, они меня не слушаются. Я изо всех сил продолжала открывать глаза, пока не поняла, что они уже открыты. Туман, застилавший взгляд, внезапно рассеялся. Я увидела уродливые пальцы с грязью под ногтями, которые впивались в тело садовницы и царапали ее. Я снова потеряла сознание. Очнувшись, я чувствовала страх. Что, если эти руки принадлежали мне? 6 мая. XXXX года. Я схожу с ума, целыми днями дрожу от страха. Спокойно сижу, но все равно задыхаюсь. Только ты мне помогаешь держаться за реальность. Кстати, знаешь что? Сегодня я снова пила воду и ела целебные травы, которые дала мне садовница. Очень вкусно. Хотя нет, на самом деле не особо. Горьковато. Когда я их съела, мне начали являться странные видения. Сегодня я увидела на поверхности озера уродливое злобное чудовище. 7 мая XXXX года. Я не чудовище, нет, не чудовище, я нет, нет же, нет, не может быть, я не чудовище. Пожалуйста, нет, я не чудовище, я просто ошиблась. Не чудовище, нет, нет, не чудовище, я чудовище, я нет, чудовище, я чудовище, нет, нет, разве я чудовище, чудовище? Я чудовище. 8 мая XXXX года. Я чудовище. 9 мая XXXX года. Хочу умереть. 10 мая XXXX года. Сегодня снова в отражении воды увидела чудовище. Мне хотелось умолять его убить меня, но, к сожалению, оно и есть я. Я чудовище. Меня уже нет. 11 мая XXXX года. Сегодня я поняла, что превратилась в монстра. Надо стараться как можно дольше сохранять рассудок. Я как могла сопротивлялась той неведомой силе, которая пыталась управлять моими руками и ногами. Бросив взгляд на зеркало, я увидела, как со страшного лица стекают слезы. 12 мая XXXX года. В какой-то момент силы сопротивляться закончились. Я сдалась, а когда пришла в себя, то увидела, что все вокруг разрушено, а садовница обливается кровью. Я снова заплакала. Моя одежда промокла то ли от пота, то ли от слез, то ли от того и другого. Происходящее было настолько ужасно, что в какой-то момент я поняла, что уже не плачу, а рыдаю. Это глупо, но я скучаю по маме. 13 мая XXXX года. Весь день меня одолевал страх, что я снова сойду с ума. Но от этого еще сильнее хотелось прижаться к маме. Вопросы мучили меня, любила ли она меня. Почему тогда решила отдать в руки демона? Может, стоит вернуться? Простит ли она меня? Садовница сказала, что об этом нельзя даже и думать. Нельзя ни в коем случае возвращаться. А мне хотелось столько всего спросить у мамы. Почему ты меня бросила? Лучше бы я никогда тебя не любила. Тогда сейчас было бы в 1000 раз легче. Мама, разве ты никогда меня не любила? Ты ведь обнимала меня, когда я плакала, пела мне колыбельные, когда я не могла уснуть. Во что мне тогда верить, если все это была ложь? Сможешь ли ты меня полюбить снова? 14 мая XXXX года. Я плачу целыми днями. Глаза уже распухли от слез. Может, оно и хорошо. Не буду видеть, каким чудовищем я стала и сколько вреда всем принесла. Садовнице тоже. Она, конечно, говорит, что так даже лучше. Не придется себя ранить, чтобы напоить растение. Но я все равно решила больше с ней не видеться. 15 мая XXXX года. Может, не стоило принимать те целебные травы? После них я чувствую такое невероятное отчаяние, какого никогда еще не чувствовала. Совсем запуталась. Кто я на самом деле? Ребенок или чудовище? А что, если второе? От одной только мысли об этом меня целый день трясет. Я увеличила дозу в 2 раза, чтобы дольше находиться в сознании. 16 мая XXXX года. Теперь, даже обратившись, я могу довольно долго сохранять рассудок. 17 мая XXXX года. Сегодня мне приснился сон. Мама, как всегда, красивая, с короной и в свадебном платье, заходит в комнату. Она смотрит на моих сестер, и я понимаю, что все они превратились в таких же чудовищ, как и я. От ужаса внутри похолодело. Я сдерживалась, чтобы не обратиться самой. Рыдания рвались наружу, дыхание перехватывало, но я боролась. Мама с усмешкой отдавала приказы. Ободрать книжный шкаф, разорвать ковер, сломать стул, сильнее, быстрее. Сестры носились по комнате и крушили все вокруг, а я стояла и рыдала. Неожиданно браслет сдавил запястье. От жуткой боли я истошно закричала, умоляла освободить нас, спасти. Я хотела умереть и умоляла убить меня. Мне казалось, что я кричу, но на самом деле не могла издать ни звука. 25 мая XXXX года. Мне значительно лучше. Травы помогают. Даже когда браслет сжимается, и я вижу то, чего нет, я все контролирую. Не справляюсь только, когда сильно разозлюсь или загрущу. Садовница говорит, что и это постепенно пройдет. Я спросила у нее, что это за браслет, и почему мама хочет отдать нас с сестрами демону. Она ничего не ответила. 27 мая XXXX года. Садовница уже не относится ко мне так, как прежде. Она рассказала, что мама приказала вырезать весь плющ и вырубить все сакуры вокруг замка, а его перенести как можно выше, чтобы туда не доставали деревья. Я долго извинялась перед садовницей, но ее раны слишком глубоки. Она меня не ненавидит, но и не заботится, как раньше. Я принесла столько вреда ей и ее саду. Боюсь, что скоро она, как и мама, разлюбит меня. 31 мая XXXX года. Садовница подробно рассказала мне про травы и целебные отвары. Мне интересна магия и растения, поэтому я внимательно слушала. Это оказалось куда интереснее, чем книги в библиотеке дома. А я еще боялась, что она меня разлюбит. Очень рада, что это не так. 4 июня XXXX года. По совету садовницы я сама попробовала приготовить отвар. Мне так понравилось, и она меня похвалила, сказала, что я очень способная и, возможно, даже стану настоящей ведьмой. Я об этом раньше не думала, но идея мне понравилась. 7 июня XXXX года. Сегодня я из цветов и трав приготовила садовнице в подарок духи. Ей очень понравилось. Вот стану ведьмой и спасу своих сестер. 12 июня XXXX года. Садовница плохая. 13 июня XXXX года. Она меня бросила. 15 июня XXXX года. Садовница рассказала мне про травы, чтобы я скорее научилась делать отвары и стала работать в ресторане. 16 июня XXXX года. Я плакала и просила не бросать меня, но ей было все равно, и она отдала меня Луи. Значит, она только притворялась, что любит меня. Совсем как мама. Везде обман. 20 июня XXXX года. Все монстры, которые раньше поздравляли меня с днем рождения в ресторане, теперь меня ненавидят. Одни зовут чудовищем, а другие — брошенной принцессой. Луи ругается, если я плохо работаю. 25 июня XXXX года. Я разлюбила Сакуру. Она напоминает мне о прошлом. Сегодня на лестнице я увидела кареглазого мальчика с золотыми волосами. Он был так похож на прежнюю меня. Его зовут Джуд. Сия дрожащими руками захлопнула дневник. Мысли путались. Сквозь размытые чернила она увидела боль брошенного, преданного всеми 8-летнего ребенка. Ребенка, считающего себя виноватым в том, что оставил сестер. Ребенка, который боится чудовища внутри себя. Девушка огляделась. На полу у туалетного столика валялись резинки и волосы. Похоже, Лидия училась самостоятельно заплетаться. На столе были выцарапаны имена сестер и фраза «Превращаться нельзя». Наверное, девочка не хотела, чтобы кто-то заходил в ее комнату даже после увольнения. Именно из-за дневника. На его страницах была и первая детская влюбленность в Джуда, и утрата доверия к окружающим, которые так легко избавились от нее, заменив Джейк, и страх быть пойманной, если она вдруг отправится спасать сестер, и одиночество заточения в четырех стенах, и внезапный интерес к появившемуся в ресторане человеку. Все это не умещалось внутри маленькой девочки, и она делилась своими переживаниями с дневником. Где же она теперь? Пока они с Джудом занимались травами, Лидия ни разу не появилась, а последняя запись в дневнике была сделана в день, когда сама Сия появилась в ресторане. Про их встречу ничего сказано не было. Девушка постаралась вспомнить, как это было. Они с Джудом убегали от Лидии. Что тогда произошло? Сия чувствовала, как ее сердце тонет, словно наткнувшийся на айсберг корабль. Она выбежала из комнаты и помчалась, куда глаза глядят, прокручивая в голове события того дня. Побродив по лабиринтам ресторана, Сия оказалась возле смутно знакомой двери. Отчаянно желая ошибиться, она повернула ручку. В темной комнате сидела связанная девочка. Целую неделю. Девушка чувствовала, как ее ноги подкосились. Спутанные рыжие волосы пленницы падали на лицо, тело содрогалось от рыданий. Сия не могла пошевелиться, ноги не слушались, и она так и стояла в оцепенении. Ужас сменялся угрызениями совести. Потом грустью, отчаянием и так по кругу. Джуд ведь говорил, что яйца обнаружат Лидию и развяжут ее, поэтому мы ушли. Я ведь думала... Яйца кружили вокруг девочки и смеялись над ней. «Брошенная принцесса! Никчемная ведьма! Чудовище!» Лидия не сопротивлялась и выглядела совершенно изнуренной. От одного ее вида внутри все сжималось. Сия собралась с духом, медленно подошла к ней и стала развязывать веревки. От прикосновения Лидия резко открыла глаза, которые тут же наполнились неконтролируемым гневом. Изо рта девочки вырвался мучительный крик, а лицо исказилось, предупреждая о превращении. Вокруг охваченного браслетом запястья проступила шерсть. В тот же миг Сия крепко обняла Лидию, чувствуя, как дрожит ее хрупкое тело. Вдруг из пальцев ведьмы появились черные безобразные когти и вцепились сначала в руку Сия, затем оцарапали лицо. Лидия рычала и готова была растерзать девушку своими огромными клыками. Из красных, сверкающих безумием глаз текли слезы, но Сия не разжимала объятия. «Прости меня, я испугалась, хотела сбежать, ты не чудовище, это моя вина, прости!» Стараясь придать голосу уверенности, сказала девушка. В какой-то момент Лидия перестала сопротивляться и тихонько всхлипнула. «Почему ты вдруг пришла?» — недоверчиво спросила она. «Я прочла твой дневник», — неуверенно ответила Сия и почувствовала, что маленькая пленница, перестав вырываться, замерла. «Прости меня». «Я уже и не помню, что там писала. Каждый раз была не в себе», — безучастно сказала Лидия. Сия было больно за эту маленькую 8-летнюю девочку, которая пережила столько, что уже не могла сердиться из-за какого-то дневника. Даже в свои 16 она понимала, насколько Лидия несчастна. Ведьма немного расслабилась, устав сопротивляться, а Сия долго думала, что сказать. Лидия так настрадалась, что не стоило давать ей бессмысленных обещаний. Девушка ощущала невероятный груз ответственности, но бежать от нее не стала. Она без того сильно обидела девочку. «Лидия», — Давай дружить, пока я в ресторане». Лицо ведьмы по-прежнему ничего не выражало. «Я не обманываю, обещаю. Никаких изменений. Не стоит обещать что-то из жалости. Однажды доверившись, больно осознавать, что тебя предали. Лучше сразу никому и ни во что не верить». Девочка все еще печалилась при виде лепестков сакуры. Они приносили с собой воспоминания о сестрах, которых она оставила. Становилось невыносимо больно, и ей мучительно хотелось оказаться в объятиях мамы. Но вместо этого на сердце появлялась очередная рана. Лидия не могла больше никому доверять. Она до ужаса боялась снова обмануться и остаться одной. «Пожалуйста, не говори, что будешь рядом. Не обещай мне ничего». Нескончаемые рыдания не давали ей возможности порадоваться проблеску надежды, ведь она хорошо знала, что будет дальше. Несчастный, измученный ребенок. Садовница тоже мне врала. Сначала все было взаправду, а потом вдруг изменилось. «Со мной так не будет, я...» «Обстоятельства меняют истину». Сия удивилась такому взрослому высказыванию из уст ребенка, и ее захлестнули воспоминания. Угрозы Хэддена и Хартса, дружба с Хиро и Джудом, попытка оттолкнуть друзей после угроз демона. Обстоятельства меняют истину. И все-таки, когда Сия сделала шаг назад, юноша тут же сделал два вперед. Да, обстоятельства меняют правду, но Джуд оставался рядом. «Впервые увидев, как ты превращаешься, я испугалась», — уверенно заговорила она. «Подумала, что ты чудовище. Сегодня я тебя обняла, и ты оказалась совсем не такой. Тебе просто больно. Похоже, эта истина изменила обстоятельства». Сия заметила, что страх в глазах Лидии постепенно отступает, и решилась. «Я стану твоей правдой!»